Глава третья. Музыка. Следуя великому руководящему правилу, Флёр и Майкл пошли на концерт Гуго Солстиса не для того, чтобы испытать удовольствие, а потому, что были знакомы с композитором. Кроме того, не чувствовали, что Солстис, англичанин русско-голландского происхождения, один из тех, кто возрождает английскую музыку, великодушно освобождая ее от мелодии и ритма и щедро наделяя литературными и математическими достоинствами. Побывав на концерте музыкантов этой школы, невозможно было не сказать, уходя, «Очень занятно!» И спать под такую обновленную английскую музыку было невозможно. Флёр, любившая поспать, даже и не пыталась. Майкл попробовал. И потом жаловался, что это все равно, что спать на Льежском вокзале. В этот вечер они занимали у прохода в первом ряду амфитеатра те места, на которые у Флёр была своего рода естественная монополия. Видя ее здесь, Гуго и прочие могли убедиться, что и она принимает участие в английском возрождении. И отсюда легко было ускользнуть в фойе и обменяться словом «занятно» с какими-нибудь знатоками, украшенными бачками, или, вытянув папироску из маленького золотого портсигара, свадебный подарок кузины Имаджин Кардиган, отдохнуть за двумя-тремя затяжками. Говоря совершенно честно, Флёр обладала врожденным чувством ритма, и ей было очень не по себе во время этих бесконечных занятных пассажей, явно изобличавших все перипетии тернистого пути композитора. Она втайне любила мелодию, и невозможность сознаться в этом, не выпустив из рук Солстиса, Баффа, Бердигела, Маклюиса, Клорейна и других обновителей английской музыки, иногда требовала предельного напряжения всех спартанских сторон ее натуры. Даже Майклу она не решалась исповедаться. Ей становилось труднее, когда он, с присущим ему непочтением к авторитету, еще усилившимся от жизни в окопах и работы в издательстве, бормотал в полголоса «Боже, ну и заверчено!» или «Эк! Его разбирает». А ведь она знала, что Майкл гораздо лучше ее переносит эту музыку, потому что у него больше склонности к литературе и меньше танцевального зуда в пальцах ног. Первая тема нового произведения Солстиса «Пьемонтская фантасмагория», ради него они, собственно, и пришли, началась рядом громких арпеджий. «Вот это да!» — прошептал Майкл ей на ухо. «Мебель двигают штуки три разом по паркетному полу».